Глава 25. Второй король. Второй король, вице-король, аномалия в системе верховной власти, присущая Сиаму, Камбодже и Лаосу. По статусу он ниже верховного короля, но происходит из династии преемников власти пхрабатов, чем и объясняется его близость к трону, однако престиж его королевского титула не совсем понятен ни его подданным, ни иностранцам. Второму королю дарована одна исключительная привилегия, отличающая его от всех остальных граждан королевства. Он освобожден от обязанности падать ниц перед первым королем, а может приветствовать его поднятием над головой сложенных вместе ладоней. Но на этом его королевские привилегии начинаются и заканчиваются. Его роль в управлении страной определяет высший монарх, его повелитель, который руководствуется соображениями необходимости, благоразумия или собственной прихотью. Эта роль может быть важной, незначительной или сведена к нулю. Как и любой менее знатный вельможа в королевстве, он обязан дважды в год являться при дочи своего владыки, чтобы в очередной раз присягнуть ему на верность. По закону он такой же обычный подданный, как и рабы, и как тот, что носит за ним его бительницу, и как тот, что на коленях, не смея взглянуть в лицо господина, подносит ему плевательницу. Какой след он оставит в истории, как тень монарха или душа монархии, будет зависеть от обстоятельств его собственных умственных способностей и даже от общественного мнения, которое может считать, что по своему интеллектуальному уровню и нравственным качествам он превосходит короля или уступает ему. Титул не дает ему никаких преимуществ, только шанс. Самдеч Пхрапа Варендр Рамеср Махисварр, вице-король Сиама, скончавшийся 29 декабря 1865 года, был законно рожденным сыном верховного короля, второго монарха царствующей династии, правившего с 1809 по 1824 год. Его отец взошел на престол после смерти его деда, великого короля Сиама и основателя нынешней правящей династии. Его мать была законной первой супругой короля, а покойный первый король Самдеч Пхра Парамендр Махамонкут приходился ему родным старшим братом. Оба, будучи законно рожденными отпрысками первой королевы, братья носили титул Самдеч Чаофа, небесный королевский принц, и во время правления второго и третьего королей династии их различали по их неофициальным титулам, присвоенным в соответствии с их положением в иерархии королевской семьи. Старшего величали Чаофа Монкут, младшего Чаофа Чудхамани. Монкут — королевская корона, Чудхамани — королевская булавка для волос. После смерти их отца в 1824 году на трон путем интриг взошел их старший единокровный брат. Чаофа Монкут удалился в буддийский монастырь, но его брат, более пылкий, пытливый и неугомонный, поступил на службу в военное и дипломатическое ведомство в правительстве нового короля. Он был назначен суперинтендантом артиллерийских войск и малайской инфантерии, а также исполнял должность переводчика английской документации и секретаря по переписке на английском языке. После смерти вице-короля его завистливый брат, король-монах, написал очерк, в котором многословно, но в осторожных выражениях дал оценку его характеру и деятельности, то принижая достоинство младшего брата, то удостаивая его сдержанной похвалы, что сродни проклятию. И в этом опусе мы находим следующее любопытное описание. С того времени, 1821 год, он завязал тесное знакомство с представителями определенных кругов английских и ост-индских торговцев, которые впервые появились в Сиаме в конце второго правления после нескольких лет отсутствия, в течение которых всякое ведение дел с ними было приостановлено в результате некоего конфликта. Он немного освоил английский язык и английскую литературу, а также языки хинди и бенгальский в достаточной степени для того, чтобы вести пустяшные беседы с англичанами и индийцами, посещавшими Сиам в последний период правления его отца-короля. Однако его венценосный отец не ведал, что он обладает знанием иностранных языков. Это тщательно скрывалось от соотечественников, участвовавших в решении деликатных вопросов, ибо они не доверяли посторонним, посему он никогда не участвовал в обсуждении заграничных связей этих посторонних лиц. То есть при жизни его отца, на момент смерти которого ему было всего лишь 16 лет. На раннем этапе периода третьего правления его направили в район Меконга руководить строительством важных оборонительных сооружений в устье реки Меконг. Он ревностно взялся за дело, и к 1835 году возведение этих сооружений было завершено. В 1842 году он возглавил военную экспедицию в Кахинхину, которая увенчалась успехом. Из той экспедиции он привез с собой в Сиам много семей беженцев с восточного берега Меконга. Потом король поручил ему реконструировать по западной модели древние фортификационные сооружения в Пакнаме. Поскольку для этой цели пришлось привлечь целый корпус европейских инженеров и мастеровых, он не преминул воспользоваться возможностью усовершенствовать свой английский язык, беспрепятственно ведя умные беседы со своими иностранными помощниками. Так что к концу своей жизни он превзошел первого короля в умении говорить, читать и писать на этом языке и больше узнать о западных науках, искусстве навигации, строительстве и вооружении военных кораблей, системы обороны на воде и на суше, инженерном деле, перевозках, телеграфной связи, металлургии и так далее. 26 мая 1851 года, через 12 дней после коронации его старшего брата, ученого и монаха Махамонкута, король и королевский совет единодушно избрали его вторым королем, и на протяжении всего времени, что он исполнял обязанности вице-короля, его прозорливость и любознательность, умение быстро оценить ситуацию, энергичность и неистребимое желание принимать передовые идеи вызывали восхищение у иностранцев. В то же время его приятная наружность, великодушие, благосклонное отношение к искусным и храбрым, энтузиазм и неподдельный интерес к физическим занятиям и состязаниям снискали ему любовь и уважение народа. Махамонкут, с недаемой завистью и подозрительностью, никогда не был склонен восхвалять заслуги младшего брата сверх меры, особенно в последние годы его жизни, но под давлением общественного мнения он был вынужден в своем очерке чуть ли не пропеть ему восторженную оду. За годы своего пребывания вторым королем все, что он построил, было ново, красиво, интересно, в хорошем архитектурном стиле и гораздо надежнее, нежели те сооружения, которые были возведены тремя его предшественниками, вторыми королями при трех последних монархах. Он ввел в употребление и собрал в коллекцию огромное множество предметов, которые представляют большой интерес и полезны для различных целей в военном деле. Эти предметы, привезенные из Европы и Америки, Китая и других государств, он разместил в различных учреждениях и комнатах или зданиях, подходящих для их хранения, и поручил определенным людям тщательно оберегать эти вещи и заботиться об их сохранности. Он построил несколько зданий в европейском и китайском стилях и украсил их разнообразными содержательными орнаментами для своего удовольствия. А также для своего удовольствия построил два парохода по образу и подобию боевых кораблей, две паровые яхты и несколько гребных судов в сиамской и кахинхинской традициях, чтобы ходить на них в море и по рекам Сиама. По его заказу и эскизам сиамские и малайские золотых дел мастера изготовили несколько золотых и серебряных сосудов, различные изделия и оружие для себя и членов своей семьи. Он стал знаменит, и славная молва о нем распространяется все дальше и дальше, охватывая разные области Сиамского королевства, сопредельные государства и дальние, поскольку он был знаком со многими иностранцами, приезжавшими из разных уголков мира, где он многим известен как очень умный и самый отважный принц Сиама. Больше всего ему нравилась пальба из пушек и демонстрация мощи боевых кораблей и моряков. Посему свои пароходы он построил и оснастил по образу и подобию военных судов, после того, как познакомился с традициями военно-морского флота на иностранных военных кораблях, где увидел много любопытного и полезного. Очень часто он выходил на своих пароходах в море и стрелял из пушек, что ему приносило радость. Вообще его увлекали многие занятия. Он любил ездить верхом на слонах, на лошадях и пони, любил скачки и гонки на грибных судах, любил охотиться на хищников, птиц и зверей, любил танцевать и петь, и это у него получалось хорошо. Ему было интересно почти все. Нравилась самая разная музыка, нравилось дрессировать собак, обезьян и так далее и тому подобное. Словом, он попробовал себя почти во всем, отведал почти все, что можно есть, воздерживался только от опиума и азартных игр. Также он часто посещал районы северо-восточных провинций Сарапури и Горат, где приятно проводил время, катаясь на слонах и лошадях, охотясь в местных лесах на зверей и дичь, играя на музыкальных инструментах и исполняя песни с проживающими там лаосцами. Оттуда он привозил молодых жен. Следующие пассажи любопытны формой изложения в большей степени, чем сомнениями относительно выраженных в них смыслов и мотивов. Все, кто знает, с каким малодушием первый король порой ежился при приближении христиан-иностранцев, особенно французских священников, с каким подобострастием, хоть и с присущим ему угрюмым видом, искал их расположение, усомнятся в искренности его слов. Тем, кто знаком с обстоятельствами, при которых это было написано, для кого не секрет, что к моменту смерти второго короля братья питали друг другу взаимную зависть, может показаться, даже с учетом предубеждений или обязательств короля-монаха, что его величество приводил в исполнение, не очень искусно, вероломный замысел подорвать благородную репутацию младшего брата, какой тот пользовался среди миссионеров, и принизить значимость его сердечной дружбы с самыми достойными из них. Разумеется, это вполне согласуется с тем, что написано в других выдержках, которые будут цитироваться. В них ясно прослеживается намерение короля развенчать заслуги младшего брата и нанести ущерб его авторитету за границей. В этой связи слушателя, возможно, порадует, что первенца второго короля, когда тот родился, некий американский миссионер, друживший с его отцом, нарек Джорджем Вашингтоном, и что теперь этот ребенок, принц Джордж Вашингтон Кром Муэн Паварви Джаган, является вице-королем Сиама. Однако вернемся к Махамонкуту и его искусству изложения. Ходили слухи, что он крещен или почти крещен в христианскую веру, но это ложь. Он был буддистом, но нередко менял свои убеждения в пользу различных буддистских сект из-за своих жен или в результате тесного общения с семьями и людьми, которые принадлежали к разным сектам официальной религии Сиама, Лаоса, Пегу и Бирмы. Зачем бы ему становиться христианином, если он был приверженцем полигамии и любил молодых женщин, искусных в танцах и пении? От таких удовольствий не так-то легко отказаться. Он страстно желал, чтобы его сыновья овладели английским языком, научились искусству говорить, читать и писать на этом языке так же хорошо, как он сам, но он сказал, что не может позволить сыновьям посещать школу христианских миссионеров из опасения, что его потомков могут обратить в христианскую веру, которая была ему чужда. Паварен Рамесер был любимчиком матери, что с поры его младенчества и посеяло между братьями королевской крови семена постыдной зависти, которые, когда они повзрослели, дали столь ядовитые плоды. С самого нежного возраста юный младший принц славился красотой и блестящим умом. К 13 годам он уже усвоил все, чему могли научить его учителя. От старого монаха по имени Пхранайт я узнала много занимательных историй о его детстве. Например, старик с гордостью поведал мне, как однажды юного принца, тогда еще 12 лет, со всей пышностью несли на паланкине в сад лотосов его матери. Когда процессия выходила из городских восточных ворот, он заметил старика, отдыхающего на обочине дороги. Велев носильщикам остановиться, принц спрыгнул с паланкина и по-доброму поприветствовал бедолагу. Выяснив, что тот беден и беспомощен, нищий странник в чужом краю, принц распорядился, чтобы старика посадили на его паланкин и понесли в сад, а сам последовал за ним пешком. Там старика помыли, одели во все чистое и сытно накормили, после чего принц взял изумленного знакомца к себе в услужение, поручив ему ходить за скотом. Повзрослев, принц, великодушная романтическая натура, развлекал себя как Гарун аль-Рашид, переодевался до неузнаваемости и навещал бедных, выслушивал их жалобы на свое несчастное житье-бытье и несправедливое обхождение, а затем облегчал их страдания, делая щедрые пожертвования и восстанавливая справедливость. И если Нагпрата, мудрый, как он представлялся простым людям, приглашали принять участие в их состязаниях и праздниках, ничто более не льстило его самолюбию и не доставляло ему большей радости. Своего высокочтимого ученика, почтенный Пунгхи, священнослужитель, вспоминал с вдохновляющей любовью. Его глаза блестели, лицо светилось симпатией и торжеством, когда он описывал подвиги юноши, демонстрировавшего чудеса силы и ловкости в искусстве верховой езды, фехтовании и боксировании. Но потом он опечалился и шептом сообщил, что в день рождения принца астролог, составивший его гороскоп, напророчил, что он умрет не своей смертью. Это объяснил он, потому что мать принца любила его больше старшего сына и неблагоразумно выказывала ему перед всеми свою сердечную привязанность. Такому принцу быть наделенным даже номинальной властью значит навлечь на себя ненависть царствующего брата и соперника, в угоду которому чрезмерно услужливые друзья и прихлебатели наперебой шпионили за вторым королем, следя за каждым его шагом. Осажденный со всех сторон, он, тем не менее, сумел найти средства и возможности, чтобы расширить свой кругозор и приумножить знания. В конечном итоге он достиг совершенства во владении иностранными языками, европейскими и восточными, столь же примечательного, сколь и похвального. Мистер Хантер, секретарь первого министра, помогал ему в изучении английского языка и литературы. Через этого умного, эрудированного джентльмена он приобрел учебники, которые составили основу его образовательного курса. Для сиамца внешне он был хорош собой, рост имел средний, фигуру плотную и пропорциональную, цвет кожи смуглый. Речь и манеры выдавали в нем человека воспитанного, утонченного, элегантного и уравновешенного, настоящего джентльмена. По-английски он говорил грамотно и бегло, не прилагая судорожных усилий, как это делал его венценосный брат, когда упражнялся на языке Шекспира. В своем дворце, который он перестроил в стиле особняков английских аристократов, вице-король вел здоровый образ жизни практичного ученого, регулярно занимающегося науками. Его библиотека, более тщательно подобранная, чем у брата, изобиловала научными трудами, включая те, что были посвящены новейшим открытиям. Он просиживал долгие часы, знакомясь с результатами исследований и опытов, которые проводились в западном мире. Особую склонность он питал к английской литературе, ко всем ее жанрам. К нему на стол попадали самые свежие лондонские издания, и он получал истинное наслаждение от творений Диккенса. Если он жаждал активных бодрящих развлечений, то отправлялся на охоту или устраивал военные маневры, муштруя свое личное войско. Каждое утро на рассвете он появлялся на плацу и проводил смотр своей маленькой армии, отрабатывая с ними тактические приемы, заимствованные у европейцев. Затем вел свои вымуштрованные полки в казармы на территории дворца. Там солдаты сменяли парадную форму на полевую и затем стройными колоннами следовали к зданию арсенала, где тщательно проверяли и чистили все оружие — мушкеты, штыки, сабли. После этого их распускали до следующего утра. Среди его придворных были несколько сиамцев и лаосцев с отменным знанием английского языка. Они помогали принцу в его ученых занятиях. Напротив арсенала стоял небольшой симпатичный домик в английском стиле с европейской мебелью и застекленными окнами, пропускавшими много света. Над входом в это необычное жилище висела вывеска, на которой краской, крупными буквами по-английски, было написано «Здесь делают и ремонтируют часы карманные и настенные». Сюда часто наведывался второй король вместе со своими фаворитами, чтобы предаться безобидному, кропотливому занятию орлежери, производству часов, от которого он иногда отвлекался на музыку, виртуозный, со вкусом играя на флейте и еще нескольких лаосских инструментах. Казалось бы, принц должен быть счастлив, посвящая свое время безвредным забавам и преследуя достойные цели. Но королевское происхождение, которому он был обязан своими привилегиями и возможностями, налагало на него жесткие ограничения. Его проблемы были проблемами второго короля, которому случилось родиться деятельным, честолюбивым человеком. Он был разочарован, раздосадован тем, что его не ценят по достоинству, раздражен на брата за его своенравие и подозрительность. Его постоянно терзала невыносимая мысль, что ему запрещено жениться на женщине, которую он любил больше всего на свете, потому как, будучи принцессой самого высшего сословия, она могла украсить собой лишь гарем верховного короля. Заложник своего положения, объект злобной зависти брата, оклеветанный злыми языками придворных, он жил в муках неопределенности, не ведая, какую судьбу уготовит ему взрывной характер и безответственная власть его владыки и властелина, зная, что покой и безопасность он сумеет обрести только в погребальной урне. Как результат, он все больше ожесточался, становился несговорчив, и присущая его свободному духу стойкость переродилась в постыдное упрямство. В числе множественных унижений, попиравших его гордость, ему также приходилось терпеть присутствие некоего доктора, который по приказу короля не отходил от него ни днем, ни ночью, заставляя принимать лекарства, которые были ему противны. С женщинами он был исключительно добр и обходителен. Ни одна из них не могла бы пожаловаться, что он проявил к ней жестокость. Детей он воспитывал мудро, держал их в строгости. Оттого, когда порой бывал с ними мягок и снисходителен, они воспринимали это с особой благодарностью и радостью. Ни один принц не пользовался такой популярностью в народе, как он. В нем нашли отражение все самые лучшие качества его народа, нравственные и интеллектуальные. Он ратовал за прогресс, и простые сиамцы относились к нему с любовью и почтением, видя в нем надежду и опору. Его таланты государственного мужа завоевали ему восхищенное уважение иностранцев, и лишь зависть и тиранические наклонности Маха Монкута вынудили его отойти от участия в делах государственной важности. В конце концов, взаимные обиды и недоверие между братьями вылились в открытую ссору, спровоцированную отказом первого короля позволить второму взять взаймы из королевской казны существенную сумму денег. На следующий день после того, как его просьба была отклонена, Паварендер Рамесер вместе со своими доверенными придворными отправился на охоту в лаосскую провинцию Чангмай, презрительно пригрозив, что поймает одного из королевских белых слонов и продаст его Верховному Величеству за ту сумму, которой ему не позволили воспользоваться. В Чангмае его встретил с королевскими почестями правитель-вассал, управлявший той провинцией. И стоило вице-королю заикнуться о своих горестях, как к ногам его тотчас же положили требуемую сумму денег. Слишком благородный, чтобы принять ее всю, он взял в долг лишь часть денег, но вместо того, чтобы увезти их из страны, решил какое-то время пожить там, чтобы потратить эти деньги на благо местного народа. Для своего дома он выбрал чудесное местечко близ Чангмая — Сарабури. Не такой уж маленький город с построенными из бамбука домами, которые стояли по берегам прекрасной реки, тянувшейся через тиковые леса, где водилась крупная дичь. Неподалеку на возвышенности второй король выстроил укрепленный дворец, которому дал название Бан-Ситха, обитель богини Ситхи, и велел прорыть канал до восточного склона холма, на котором располагался дворец. Здесь он свободно предавался любимому занятию — охоте, причем в больших масштабах. Тайно взял в жены дочь короля Чангмая, принцессу Сунартху Висмита. Здесь он был счастлив и в Бангкок возвращался только если туда его призывали государственные дела или для того, чтобы принести клятву верности верховному королю, которую требовалось давать раз в полгода. Среди младших жен вице-короля в то время была женщина по имени Клеп, завистливая, честолюбивая интриганка, которая благодаря непревзойденной хитрости добилась, чтобы ее назначили заведовать кухней Его Величества, а во дворцах восточных принцев эту обязанность возлагали только на самых доверенных лиц. Поняв, что больше никакими женскими уловками она не способна завоевать привязанность вице-короля и добиться над ним влияния, Клеп обратилась к старому колдуну, пользовавшемуся дурной славой. Его звали Кхун Хатенах, повелитель будущего. Он занимался черной магией и имел много клиентов из числа знатных женщин со всех уголков страны. За щедрое вознаграждение старый колдун научил ее заклинаниям, изготовил разные амулеты и снадобья, которыми следовало подчивать принца. Явиться королю на протяжении многих лет она ежедневно подмешивала в пищу губительное зелье. Яд убивал медленно, но верно, и в конце концов подточил его крепкое здоровье. Силы его покинули, дух был сломлен. Он впал в отчаяние, утратив всякий интерес к занятиям и развлечениям, которые прежде радовали его. Ища облегчения, он постоянно переезжал из дворца во дворец и советовался со всеми врачами и лекарями, каких только удавалось найти. Во время очередного визита вице-короля в любимую резиденцию в Сарабуре его состояние резко ухудшилось, и его личный врач, опасаясь, что он умрет, поспешил перевести больного в его бангкокский дворец. Вице-короля привязали к паланкину, спустили из замка на его баржу, что стояла на канале у подножия скалы, и в сопровождении всех его домочадцев переправили во дворец Кромхлуангвонгсе, который принадлежал королевскому лекарю, приходившемуся ему единокровным братом. Несчастный и отчаявшийся принц, некогда столь терпеливый, храбрый и гордый, обнял своего родственника и, заливаясь горькими слезами, умолял спасти его. Но его незамедлительно перенесли в его собственный дворец и положили в комнате, выходящей окнами на восток. В тот вечер принц выразил желание увидеть своего венценосного брата. Король поспешил к его постели в сопровождении короля Хома, первого министра, его светлости Чао Пхья Шри Соривангсе, и тотчас же в торжественном безмолвии произошло примирение. Братья не сказали друг другу ни слова, просто обнялись, и старший горько заплакал. Но из фактов, выявленных во время той волнующей встречи, за которой последовало расставание, стало очевидно, что второй король скончался от отравления медленно действующим ядом, которым подчивал его клеп. Это было очевидно всем, кроме самого второго короля. Тот умер, так и не узнав причины своей смерти. Трагическое пророчество астрологов сбылось. В подробном сообщении о смерти брата, которое Махамонкут счел необходимым написать, он утаил от общественности истинную причину его гибели, опасаясь, что иностранное население и прежде всего лаосцы и пегуанцы, беззаветно преданные принцу, могут заподозрить, что это он из зависти убил вице-короля. Королевские лекари и Верховный совет поклялись хранить тайну его смерти. А женщину Клеп и ее сообщника Кхунхатынаха вместе с 9 рабынями подвергли пыткам и с позором провели по Бангкоку, хотя преступление, в котором они обвинялись, открыто не называлось. Затем их всех бросили в лодку, вывезли в Сиамский залив и там оставили на милость ветров и волн. Если их не поглотит море, значит, они попросту умрут от голода. Среди женщин, живущих во дворце, ходили слухи, что небесные мстители поразили убийц стрелами молний и пиками огня. В повествовании Его Величества о последних днях его младшего брата узнаем характерную для него замысловатость английской речи, пронизанную почти столь же характерным лицемерием. Несчастный второй король, когда окончательно занемог, понял, что его смертный час близок. Это было воистину большое горе для него самого и его семьи. Его старший сын, принц Джордж Кром Муэн Паварвиджаган, в то время 27 лет от роду, в октябре 1865 года, когда его отец находился не в Бангкоке, а в ранее упомянутом дворце Бангситха, тоже заболел. Его разбил ревматизм, так что он почти не мог двигаться ни сидя, ни лежа. По возвращении отца из Бансидха 6 декабря он отправился к нему во дворец. Его принесли туда на руках 2-3 человека. Отец вышеназванного принца был очень болен, но и он сам чувствовал себя немногим лучше. Способен был стоять и передвигаться маленькими шажками лишь с помощью 2 человек, поддерживавших его с 2 сторон. К тому времени, когда второму королю стало еще хуже, и он находился на пороге смерти, старший сын не мог часто навещать его. И тогда второй король сказал своим дочерям, единокровным сестрам старшего сына, расстроенного тем, что ему трудно сидеть у постели отца, что он, второй король, безнадежен, и жить ему осталось несколько дней. что он не желает отдавать последнее распоряжение касательно его семьи и имущества, потому как у него нет сил много говорить и обдумывать что-либо глубоко и тщательно. Своих сыновей, дочерей и жен он молит лишь о том, чтобы они не скорбели по нему, ибо он умирает от естественных причин, и не боялись того, что могут оказаться в плачевном положении после его кончины. Все должны отдаться на милость их преданного любящего дяди, верховного короля Сиама, в великодушие которого он не сомневается и абсолютно уверен, что после его смерти верховный король позаботится о его семье, как позаботится о семьях других скончавшихся принцев и принцесс королевской крови. Он просит об одном, чтобы его сыновья и дочери всегда были честными и преданными по отношению к его старшему брату, верховному королю Сиама, так же, как были верны ему самому, и что родственников по отцовской линии они должны любить и уважать больше, нежели своих родственников по матери, которые не являются потомками королей. 29 декабря 1865 года, после полудня, второй король попросил, чтобы его величество Верховный король, его старший родной брат и его светлость Чаобхья Шри Суревангсе Самуха Пхра Кралахом, первый министр, глава правительства и королевской кухни, сели у его постели, а остальные особы королевской крови и вельможи разместились в той же комнате, где он лежал, дабы они могли засвидетельствовать каждое сказанное им слово. После этого он вверил членов своей семьи и последователей, а также все свое имущество, заботам его величества и его светлости, дабы они защищали их и принимали мудрые решения с учетом последствий, к которым это может привести. И ни слова о примирении братьев, о покаянных слезах, о той безмолвной загадке человеческой природы, тайне волшебства, обременительной материнской любви, слишком поздно проторившей дорогу в сердца ее своевольных сыновей. Ни слова о том долгожданном братском объятии, благодаря которому второй король достиг высшей благодати, ведь он на смертном одре простил старшего брата.